Глава 38. Тени. Все дальнейшее случилось одновременно, в миг единый. «Задушишь! Дышать нечем!» — хрипел Тигран в цепкой хватке воспитанника. «Отпусти его!» — загремел Гектор. «Лживый подонок! Мразь!» — заорал, брызгая слюной, очнувшийся Ишхан. «Когда я у тебя просил бабло или дом? Когда я тебя шантажировал? Я за тебя был готов умереть! Замочить ради тебя! Я тебя любил как отца, а ты меня сейчас предал, оклеветал, подставил!» Их беснующиеся тени отразились на стене в круге света настольной лампы. «Зачем тебя подставлять? Ты же ни черта не сумел тогда!» Гектор ринулся к Ишхану, сделал выпад, но вновь остановил руку в миллиметрах от шеи карабахского пленника, не желая бить его по-настоящему. «Ты промахнулся дважды, идиот! Ты никого не грохнул! Ты сам жертва-малолетка! Мальчишка-солдат, отравленный войной! Брось! Не дури! Оставь его! Иначе я тебя покалечу! Отключкой уже не отделаешься, Ишхан!» Но Ишхан, не отпуская горло Тиграна, рванул того вверх с дивана, рискуя сломать приемному отцу шею. Тени на стене в свете лампы, извивающиеся змеями, пляшущие драконы, свившиеся в смертельном танце. Катю поразил Серафим. Он не отрывал взгляда от теней на стене. Его лицо исказило судорога. Словно подброшенный пружиной, он вскочил с пола, продолжая крепко сжимать в кулаке тигриный хвост. Его взгляд приковали тени. Два силуэта на стене. Один впившийся в горло другого обеими руками. Лицо Серафима изменилось. Катя с содроганием увидела сквозь знакомые привычные ей черты 22-летнего парня, будто проступило нечто иное. «Папа, ты ее задушишь! Папа, ты ее убьешь! Папа, ты ее убил!» — закричал он пронзительно и жутко, не своим, чужим, высоким, детским, тонким голосом, срывающимся на истерический визг. И шлепнулся ничком на толстый персидский ковер возле дивана. Ишхан отпустил Тиграна. Катя бросилась к Серафиму, опустилась на ковер рядом с ним. Подоспевший Гектор помог ей перевернуть парня на спину. Лицо Симуры покрывала меловая бледность, он был без чувств. «Коньяка ему плесни!» Гектор, приподнимая, поддерживая Серафима, обернулся к полосатику Блистанову. Тот опомнился, засуетился, схватив со стола бутылку армянского коньяка и серебряную стопку, наполнил, подал. Гектор пролил несколько капель коньяка на синюшные губы Симуры. «Серафим?» Серафим Елисеев открыл глаза. Черные бездонные цыганские очи его уставились на мир, точно узрели его впервые. Гектор напоил его коньяком. «Серафим?» — тихо позвал он вновь. «Тени!» — шепнул ему парень. «Меня разбудил свет свечи ночью. Сквозь дырки в перегородке я увидел тени на стене, а затем их отца и ее, голые, на диване. Она на нем верхом. Он, приподнявшись, душил ее за горло. Она хрипела, билась. Я закричал, а он, пьяный, не остановился. Он ее задушил». Симура на мгновение умолк, смотрел невидящим взглядом перед собой. «Я вспомнил», — прошелестел он и в ужасе вновь зажмурился. Ишхан боком отодвинулся на диване от зашедшегося в кашле Тиграна и глянул на собственные руки, исполосованные шрамами. «Вай-вай!» — вырвалось у него. «Чиждылах чалямбаш!» Примечание. «Дурак пустоголовый. Возглас на азербайджанском». Гектор, отпустив Серафима, сам налил стопку и протянул Тиграну. Тот хватил коньяк залпом. Гектор плеснул в другую стопку Ишхану. «Пей, горец!» Подмышки поднял обессиленного Симуру с пола и усадил на диван рядом с бывшим врагом. «Расскажи нам, Серафим!» Он долил в стопку коньяк и вручил ему тоже. «Я все вспомнил», — повторил тот, обводя их всех взглядом. «Чайная. Голубой дом с резными наличниками. Он меня поразил красотой. Я его разглядывал долго в тот день, когда отец и она... Она ублажала отца прямо в нашем джипе на обочине. Она голосовала шофером у чайной, и отец остановился, подобрал ее. Мы втроем немного отъехали, и папа велел мне ждать снаружи, но не выбегать на трассу. Я стоял в бурьяне на пустыре и разглядывал придорожную чайную, узорную резьбу наличников. Мечтал пожить в этом доме прямо из сказки или мульт про царевича и серого волка. А потом папа открыл дверь машины и окликнул меня. Добрый, благодушный, веселый. И мы отправились в супермаркет. Тот, где торговый зал с тележками. И она поехала с нами. Они все в гробовом молчании ждали продолжения. «Она была совсем молодой», — прошептал Серафим. «Гораздо моложе мамы. Темные волосы, загорелые, накрашенные. Ей было лет 19. Топ на бретельках, короткие шорты, кроссовки и куртка-джинсовка замызганная. И сумочка, и рюкзак. Мы потом с папой все это сожгли в костре. Старались ничего из ее вещей не забыть. Она сказала, добирается с юга автостопом до Москвы. Денег у нее нет. Дает шоферам за подвоз. Торгует собой. Короче, проститутка. Отца она попросила подбросить ее до пристани в Тарусе. Но она ему, наверное, сильно понравилась, и он предложил ей затариться спиртным в супермаркете и отправиться к нам на кручу, на рыбалку. Он потом понизил голос и произнес шепотом другое слово, нецензурное, но я услыхал. Она поняла папу и заржала. Тоненько, звонко, голосишко, серебряный колокольчик. Пауза. В супермаркете я побежал за соком и туалетной бумагой к стеллажам. Еще взял газировку, печенье и чипсы. Все мамой запрещенное, а отцом разрешенное. От кондиционера веяло холодом, и я наслаждался. На улице сильно пекло солнце. Бесстрастный голос Симуры звучал ровно и спокойно. Дома на круче я схватил из сумки рулоны бумаги и помчался в нашу уборную. Мне давно хотелось в туалет. Папа мне крикнул вслед: «Сима, дверь закрой, не позорься, у нас же гости». Раньше-то я сидел в уборной, дверь настежь, глядел на Аку. Сделав свои дела, хотел зайти в дом. Но они там закрылись с ней на крючок. Папа выставил мне на крыльцо сок, газировку, печенье и чипсы, мой полдник. Я долго сидел, играл в мобильном, ждал, пока они... Пауза. В сумерках отец вновь позвал меня. Они были с ней уже сильно пьяные оба. По участку прошмыгнула бездомная кошка, и она начала швырять в нее с крыльца бутылки из-под водки. Две бутылки упали в траву у калитки. Она мне призналась, что ненавидит котов. А я пялился на нее. Я ее ненавидел в тот момент. Желал ей поскорее свалить с нашей кручи. Она была ведь не мама, и поэтому лишняя. А папа накануне мне обещал рыбалку и сама. О нем болтали в Кукуеве. Сом — царь Рыбина, хватавший коров на водопое за их тугое вымя. Она сама оголила сиськи передо мной. Стянула топик и начала плескаться у колодца, не стесняясь меня. Папа ей крикнул: «Туся, не совращай мне мальца!» Она хлестала шампанское прямо из горла за столом и пыталась танцевать брейк, но еле на ногах уже держалась. А папа тоже пил. Он млел, разгорался вновь. Отправил меня спать за перегородку. И я заснул под гул их голосов и ее серебристый хохот. Серафим, аккуратно стараясь не пролить, пригубил коньяк. Повествуя, он держал стопку в руке. Они не задавали ему вопросов. Они просто не находили слов. Я проснулся от света ночью. Они запалили свечку у дивана. Огонь я увидел сквозь дырку в доске перегородки. Прямо мне в глаз вонзился лучик и разбудил. Я прижался лицом к перегородке и сквозь дырку видел тени на стене залы. А потом на диване их обоих. Папа сидел, откинувшись, а она верхом. И он мертвой хваткой держал ее за горло. Она билась уже слабо, хрипела. Ее тонкие руки взметнулись. Она пыталась оторвать его пальцы от шеи, но не смогла. Ее руки упали бессильно. Голое тело выгнулось в агонии, а его вид был дик и ужасен в тот миг. Серафим всхлипнул, закрыл ладонями лицо. «Я заорал! Папа, ты ее задушишь! Папа, ты ее убил!» Он резко отнял ладони от мокрого от слез лица. Отец отвалился к стене, тяжело дыша, а ее голое тело рухнуло назад и скатилось с дивана на пол. Отец сначала даже не понял нифига. Позвал ее, а она не ответила. Она уже не дышала. Папа ее задушил. Тени на стене в свете лампы, зажженные среди бела дня в кромешном мраке. «А дальше?» — хрипло спросил Гектор. «Как поступили вы с отцом вместе?» «Я спрыгнул с кровати, вбежал в залу. Отец пьяный, голый, всклокоченный, перепуганный, жалкий. Он слегка протрезвел, возился возле тела, щупал пульс, тряс ее, словно куклу. Потом взглянул на меня. Никогда не забуду его лицо». «Но он же забыл его лицо», — пронеслось в голове Кати. «Он вычистил из памяти все страшное, заместив ложными галлюцинациями, иллюзией. И лишь чудо пополам с новым шоком заставило его вновь заглянуть с той его собственной кручи в бездонный омут амнезии. Папа начал плакать и пить водку из горла. Все повторял. «Я не хотел. Девочка бедная, прости меня», — продолжил Серафим. Он ослабел и растерялся. А я смотрел на труп на полу и размышлял. «Это я ему предложил увести тело и тайком похоронить». «Ты в свои 11?» — вырвалось у Гектора. Папа ее задушил и оплошал. Серафим поднял на него свой темный взор. Он даже не сразу оделся, забыл про свою наготу передо мной, ребенком. Я ему внушал уравнение с одним неизвестным перед нами. Я уже тогда увлекался уравнениями внешкольной программы. Если неизвестный останется неизвестным, никто ничего не узнает. Просто надо спрятать тело. Так всегда поступают в детективах. А я смотрел сериалы по телеку и в сети. Я сказал папе, увезем ее подальше в лес. Она не здешняя, приезжая. Кто ее хватится? Нет Игрика в уравнении. Его решить нельзя. И папа, он взирал на меня, словно это я был старшим, а он моим несмышленным сыном. Удивленно и благодарно. С надеждой и страхом. «Все он лжет», — отчетливо, громко, отрывисто заявил полосатик Блистанов. «Я не обманываю, я все вспомнил!» Серафим резко подался к нему. «Мутишь ты, тварь!» Блистанов сам шагнул к нему. «Трое вас было, да? А про Ариадну Счастливцеву забыл? Твоя бабка твердила, она своими глазами видела папашу с ней на стоянке супермаркета. Бабке врать резона нет, она говорит правду, а ты подонок скользкий». «Нет же, нет!» — страстно выкрикнул Серафим. «Не было никакой Ариадны, я же все вспомнил!» «Твоя бабка ее видела, урод!» Полосатик Блистанов резким взмахом руки выбил у него стопку с коньяком. «Сеня, отставить базар!» Гектор оттащил его за худи назад, иначе они бы сцепились в рукопашную. «Арсений, подождите!» — вмешалась и Катя. Ее страшила мысль, вдруг занавес памяти Серафима в новом конфликте опять задернется уже навсегда, и они не узнают важнейших подробностей. «Гек, набери номер Бадаевой, я у нее сейчас выясню при всех». Гектор отыскал в контактах номер фабриканши, продиктованный ему когда-то Симурой, набрал в одно касание и отдал мобильный Кате, включив громкую связь. «Алло?» — раздался голос Раисы Бадаевой. «Здравствуйте, простите за беспокойство». Катя старалась говорить спокойно, но ее переполняло волнение. «Нам надо срочно уточнить одну важную вещь». «У вас с мужем снова ко мне вопросы?» — усмехнулась Раиса. «Валяйте, спрашивайте». «Вы нам сообщили, что незадолго до убийства Геннадия Елисеева вы его видели на автостоянке супермаркета в Тарусе». Катя подбирала слова. «В компании его любовницы Ариадны Счастливцевой. Арьки?» «Вы упомянули с его шлюхой». «Ну да», — хмыкнула Раиса. «Я их видела». Полосатик Блистанов сделал рукой жест футбольных фанатов. «Гол!» Симура поднялся с дивана. «Только это была не Арька», — раздалось по громкой связи. «А кто же тогда?» — спросила Раису Катя. Я, наверное, от беспокойства нечетко сформулировала мысли, мы с вами не поняли друг друга», — холодно ответила Раиса. «Шлюха, обычная уличная путана. В Тарусе в те времена работала старая чайная для дальнобойщиков, и путаны туда слетались мухами на мед. Гена подцепил себе самую молоденькую, кажется, Наташку-бабочку, если мне память сейчас не изменяет. С ней переспали половина нашего и соседнего городка. Она всем мужикам пела одну песнь, мол, путешествую автостопом в Москву с юга, и денег нет на проезд. Но она никуда не путешествовала, просто сшибала деньги с шоферов на трассе, трахаясь со всеми подряд. Кстати, покойного кроликовода, майора Буланова, тоже с ней наши кукуевские замечали еще весной. Прямо в машине он ее имел, бесстыдницу. Позже она все же куда-то отвалила из Тарусы. Видать, действительно рванула в Москву продавать себя уже в столице. А в июле она еще здесь ошивалась. И Гена, сущий старый кобель, на нее польстился». Раиса Фабриканша горько усмехнулась. «Проститутка на него вешалась на стоянке. Наташка бабочка, а не Ариадна. Я удовлетворила ваше неуемное любопытство». «Исчерпывающе. Спасибо вам большое. Теперь все ясно», — вежливо ответила Катя. Призрак Ариадны, живой и невредимый, за которым они гонялись столь долго и тщетно, поманил их вновь и растаял в тумане уже навсегда. «Отец ее один лишь раз при мне назвал по имени», — произнес Серафим, когда связь разъединилась. «Туся. Мы собрали все ее барахло и сняли постельное белье с дивана. Отец притащил брезент, сохранившийся еще от деда Ильи, и мы вместе расстелили его на полу, уложили ее на брезент и закатали, словно в ковер. Голая, растрепанная, с багровым распухшим лицом и прикушенным языком. На шее серебряная цепочка и сердечко, подвеска». «Вай-вай!» — ахнул Ишхан. «Вай, ах, перес!» Примечание. «Ничего себе, брат!» — армянский. «Отец побоялся хоронить ее в лесу в окрестностях нашего дома и шептал мне, мы ее увезем на лодке подальше, к карьеру. Мы вдвоем спустили труп в брезенте по лестнице к лодочному сараю. Один папа бы ее не донес, я помогал ему. Я оглянулся на наш дом на круче. Темный, безмолвный. Я не желал в него возвращаться ни за какие сокровища мира. Я не хотел даже думать о нем. Он внушал мне ужас. Мы с папой сгрузили в резиновую лодку труп и все собранные вещи в сумках из супермаркета. Стояла глухая летняя теплая ночь. Мы плыли под звездами». Симура внезапно криво усмехнулся, вспоминая. «Отец не включил мотор, он избегал любого шума. Он греб веслами, а я на корме придерживал обеими руками брезент, сверток. Мне хотелось его выбросить за борт и покончить разом. Но отец шептал, если утопим, труп потом всплывет, надо похоронить ее в земле. Я сидел, согнувшись на корме, вцепившись в брезент, в ее ноги под ним». «В сама», — молвил Гектор, глядя ему в глаза. «Ага, наверное». Симура пожал плечами и жалко растерянно улыбнулся в ответ. «Папа сам отыскал то место. Он мне указал приметы, вышка сотовой связи на холме. На ней мигал красный фонарь и мыс. Мы причалили и потащили тело на берег. Папа не рискнул просто сбросить труп во враг. Его наполовину заполнила тухлая вода, и на поверхности плавал разный мусор, когда мы посветили вниз фонариком. Мы сложили все ее вещи на землю, папа собрал ветки, хворост, много, целую кучу, и велел мне облить кострище горючкой из канистры. Мы прихватили ее с собой, и лопату с мотыгой тоже взяли из дома. Костер разгорался, а мы начали рыть могилу. Отец лопатой, а я ковырял мотыгой. Но я быстро устал, и папа мне сказал, «Сядь к огню, согрейся, сынок». А я сам ее похороню. Я перед ней виноват. Я сам должен ее упокоить навеки. Он выкопал могилу, дернул за конец брезент. Он его тоже хотел сжечь. Я сидел у огня, жар палил мне щеки. Я наблюдал за отцом. Он разворачивал сверток и бормотал, бормотал. Просил у нее прощения, плакал, рыдал. И вдруг дико вскрикнул. Брезент сполз с ее лица. ужасного в удушье с закатившимися глазами и вывалившимся языком. Отец за ноги поволок ее к яме и сбросил на дно могилы лицом вниз. Он боялся ее мертвую, понимаете? Схватил лопату и начал закапывать. А я встал, взял мотыгу и тоже стал сгребать землю к краю могилы, помогая ему управиться быстрее. Мы ее похоронили вдвоем с отцом. Там. Симура всхлипнул и продолжил. И поплыли назад на кручу. Папа дома сразу из горла выпил целую бутылку водки, а еще одну залпом, и потом третью бутылку, и рухнул на пол, совсем никакой. А я сидел, со мной что-то творилось. Я дрожал в лихорадке и странное состояние испытывал, будто я уплывал на нашей резиновой лодке далеко и видел голубой дом с резными наличниками из мульта про серого волка и... еще одно райское место с картины маслом в золотой раме. Пейзаж с рекой, лесом и зеленой травой. Все менялось вокруг меня. И сам я менялся. Я перестал быть прежним. Я стал другим. Он приложил руку ко лбу, пошатнулся, шаркая вернулся к дивану и сел. Долго молчал, а затем продолжил. Рассвело за окнами. Я был уже в доме голубом с резными наличниками внутри. Где-то там, на самом дне. В темноте. Они все глядели на него. По-разному. Тигран и Ишхан с великим изумлением, Блистанов недоверчиво. И лишь Катя с Гектором верили ему и понимали его целиком. «Папа зашевелился на полу», — продолжил Симура. «Уставился на меня мутным, пьяным, бессмысленным взором. Он словно меня не узнавал, невменяемый от водки. Поднялся и, шатаясь, двинулся к двери. Я за ним, караулил, вдруг он упадет. А он начал мочиться прямо с крыльца, не стесняясь меня. И внезапно... Нет, я ничего не услышал, ни малейшего шороха. Я увидел его, Симура кивнул на Ишхана. Тогда мелкого и черномазого мигранта приживал у дяди Тиграна. Я его прежде встречал в Кукуеве, но мы с ним не общались. И вдруг он выскочил из кустов с пистолетом в руках и вскинул его, целясь. Папа потерял равновесие и сверзился с крыльца. Он-то его даже не заметил пьяный, бормотал, матерился. А я видел у приживалой дяди Тиграна пистолет. Я испугался, он ранил папу. Он все расскажет про нас, гад ползучий. Я побежал к нему. Схватил бутылки пустые из травы. Он вскинул свою пушку и выпалил в меня в упор. Я опять не услышал шума, но сверкнуло. Огонь! «Глушитель лопнул», — вставил Гектор. «Второй выстрел, и пуля попала в гвоздь, торчавший из калитки рядом с тобой, Серафим. А первый выстрел Ишханов твоего отца угодил в стену дома. Третьего выстрела уже быть не могло из-за заклинившего ствола». «Я защищался». Отбил бутылочные горло и полоснул осколком ему по глазам. Но он уклонился, и я порезал ему щеку, его руки. Симура обернулся к Ишхану. А дальше — кровавый туман. Он отбивался, визжал, вырывался, лез. Я его преследовал среди деревьев. Он мог нас с отцом выдать, и я хотел его убить. И тоже зарыть в лесу под сосной. Я видел солнце над верхушками елей. Яркое, жгучее. Оно слепило меня, и я ревел от ярости. А затем оно начало угасать. Я очнулся один, в самой чаще леса. Хлынул ливень, я упал, хвоя впилась мне в ладони. Одежда моя была в чем-то мокром. Я ткнулся лицом в траву. Остального не помню, хоть убейте. «Футболка и ветровка твоя были в моей крови», — почти дружески сообщил ему Ишхан. «Когда ты бегал за мной по лесу, я истекал кровью. Рвал листья, лопухи, лепил краном. Пытался тебя завалить выстрелом, подстеречь, но пистолет мой не стрелял, а ты мелькал в кустах. А потом я тебя потерял из виду. Знаешь, почему?» «Нет, скажи. Пожалуйста», — тоже почти дружески попросил Симура. «Потому что ты, волчонок бешеный, вернулся в дом ведьмы и прикончил папочку», — прошипел Ишхан.